Что же касалось конкретно нашего визави и ситуации вокруг города, то и с ними было печально, ибо у нас тут вообще-то вроде как тыл, угу, в котором по поверхности шляются живые осадные башни инфернального роду племени. Однако тыл есть тыл. Все или почти все боеспособное население впрягалось противостоять уже полноценным полчищам в глубине континента, просто чтобы дать время, как героям на подготовку, так и своим семьям просто на жизнь. Потому основной контингент демонятины нас будет ждать дальше, здесь же, те, кто просочился через эманации открытия новых подземелий уже за линией фронта. Линии, впрочем, как таковой, тоже не существует у смертных, даже с учетом поддержки драконов. Просто нет сил тягаться стенка на стенку с неисчислимыми полчищами, потому народ пользовался мобильностью драконов и заклинаниями полета, используя тактику «бей-беги», с редкими заходами в такие вот города, где можно было немного перевести дух, оставить раненых и худо-бедно пополнить припасы. С ними, кстати, тоже намечалась проблема. Пока запасов хватало с избытком, но это именно запасы, поля вытоптаны и сожжены, скотина или сожрана демонами, или забита и завялена, на охоту или рыбалку тоже не сходишь, если какая живность не иначе чем чудом уцелеть еще могла, то вот гулять за пределами стен дольше часа-полутора крайне не рекомендовалось никому, кто не хотел помереть долгой и мучительной смертью. Сам Тересалиан до начала событий был просто тихим мирным старостой небольшой эльфийской деревни в паре дней пути отсюда. 700 лет воинского опыта делали его чрезвычайно знающим тактиком и организатором, даже в стратегии он кое-что понимал, хоть выше десятника в войске небольшого эльфийского княжества, центром которого и был город Лимар, так и не поднялся в силу отсутствия сколь-либо выраженных талантов к клинку или магии. Собственно, потому на передовую его и не взяли, возраст, весьма почтенный даже для эльфа, уже брал свое, и пусть воин не превратился в старую развалину, но ни былой силы, ни выносливости, не говоря уже про ловкость и скорость реакции, у него не осталось. Зато ополчение он организовать смог, как и поддерживать работу магического щита, рунную основу для которого еще в прошлом тысячелетии помогли создать союзные княжеству дворфы из ближайших гор, значительной частью в город и переселившиеся, когда всюду начали вспучиваться подземелья. А ведь у них тут тоже не подгорная империя, а так, небольшой анклав тысячи на полторы жителей, до того, как все началось. А откуда вы энергию на пополнение заряда берете? Судя по атакам, естественным образом она бы восстанавливаться никак не могла, тем более что делалось все наспех, поинтересовался Сата. Рога, вздохнул эльф, нечитаемым взглядом провожая мои руки, истекающие из которых свет отрастил за время разговора далеко не одну конечность в местном госпитале при храме. Отбиваться со стен у нас пока получается, демоны все-таки не сплошным потоком прут, передышки имеются. Вот пока одну волну перебили и в себя приходим, женщины и совсем молодь выходят и нарезают, сколько могут. Ну а там уже подключается мастер Страри с его ремесленниками, что-то перетирает, смешивает, вываривает и щит подновляет, перемежая площадную брань с покаянными воззваниями к Медусу за варварскую растрату столь ценного магического сырья и клятвами побриться налысо после того, как все это закончится. Энда, нет, я понимаю, что жить захочешь, еще не так раскорячишься, но тут действительно народ превосходил сам себя. А еще, пока мы беседовали, я исцелил десятка три самых разных разумных, включая даже пару невысоких прямоходящих ящеров, и все они так на нас смотрели, вернее, так на нас смотрели. От этих взглядов, пропитанных надеждой и отчаянием, мне становилось откровенно страшно. В общем, я постарался как можно быстрее закруглить разговор, помочь, насколько возможно, да хоть выдав те же осколки сердца подземелья в качестве накопителей, и отправиться дальше. Встречаться глазами с местными жителями было просто тяжело. К тому же, что могли, они поведали. Деталей же и точных данных о том, что творится дальше, сами не имели, сидя в осаде и получая информацию только вот от таких же летучих бойцов, как мы с Сата, пусть и не столь мощных. Так что, едва ли не впихнув замученному дворфу, с которым нас познакомил эльф, то, что этот дворф озвучил, мы сухо распрощались с руководством обороны и вновь поднялись в небеса. Настроение, и так бывшее далеко не на высоте, окончательно рухнуло в бездну. Глава 18. Следующие дни слились для меня в одну непрерывную череду убийств и разрушения, когда я набирал крейсерскую скорость и выкашивал все живое и неживое, что отдавало бы в восприятии омерзительным смрадом бездны. Долетая до данжа, либо уничтожал его очередным плевком света или тьмы, в последнем случае на ум приходило некое любимое заклинание в исполнении некой невысокой, но очень авторитетной волшебницы с конспиративным именем Дожидра, либо, когда подземелье оказывалось излишне многоярусным, десантировался и тоже уничтожал немногим медленнее. Да, наступил тот самый момент, где у носорога слабое зрение, но это вот ни разу не его проблемы. Подземелье опустошалось от любой активности за считанные минуты, а контроль маны позволял использовать всю линейку заклинаний телекинеза, начинавшуюся с руки мага, столь старательно изучаемой моей любимой волшебницей в начале нашего путешествия, почти не прилагая умственных усилий и даже не открывая рта для вербальной формулы, отчего и задержки на сбор трофеев почти не было. Осколки сердец подземелий, рога, ядра, кристаллический конденсат со стен, все, что оказывалось в зоне видимости и не требовало бежать за собой в другой конец этажа, переносилось в инвентарь как по конвейеру, чуть позже столь же стремительно пополняя и мой запас очков воплощения. Почти то же самое происходило с очками характеристик, как бы мало их ни давала система за один данж относительно начала моего путешествия, но когда ты зачищаешь с десяток подземелий в течение часа, это не критично, потому сперва живучесть, а потом и восприятие с ловкостью начали стремительно догонять магию и силу, грозя вскоре упереться в условный потолок 400-го значения. А вот с ростом уровня было хуже. Левилы почти перестали капать, хоть я и ощущал, как вбираю силу убиваемых демонов, да и от моих войск на другом континенте тянулась полноводная река Экспы, о чем не забывала сообщать и система, дублируя мои ощущения собственной бегущей строкой. Просто теперь мне с этой реки нужно было наполнить натуральный океан. Впрочем, этого и стоило ожидать. К тому же с текущими противниками проблем не возникало. Высшие, отряды высших, кардиналы, сидящие боссами в восьмиярусных данжах. Даже сильнейшие из этих тварей могли максимум задержать меня на секунду-другую, да и то лишь в том случае, если ощущались странно, а значит, могли выкинуть то, что я еще не встречал и что стоило глянуть, просто на всякий случай, чтобы не влететь в такое в исполнении лорда. И вот осознание того, что означенный лорд должен уметь примерно все то, что умею я, оно напрягало. Так что мы с Сато продолжали методично зачищать континент, гриндя себе еще каплю могущества. И еще одну. О городах выживших тоже не забывали, снимая осады или просто помогая с материалами. По понятным причинам, материалов для ремесла у местных жителей было завались, но вот времени, силы и мастерства, дабы реально создавать что-то серьезное, не имелось. Разумеется, такая тактика не могла не возыметь свои плоды, стремительное продвижение и уничтожение все более лютых подземелий привели к закономерной встрече с теми самыми войсками, что противостояли основному контингенту демонов. Первые встречи были с довольно мелкими отрядами, находившимися на отдыхе в еще держащихся городах, так что не представляли собой ничего интересного, но вот ближе к центру материка случилось то самое, знаковое знакомство. Только вот что ты ожидаешь увидеть, когда слышишь: наши лучшие воины, маги и жрецы отправились противостоять демонической угрозе, да еще и с поддержкой драконов, что так-то не особо компанейские товарищи, мягко говоря. Лично я думал на каких-нибудь прожженных ветеранов, архимагов, архидруидов и так далее, тем более, по словам Сато, здесь вполне себе обитали несколько адамантитовых личностей по уровню силы. Одним словом, ждал я ребят, к которым на кривой козе не подъедешь и которых задолбаешься уговаривать и объяснять, что на передовой они не нужны, а вот удерживать уже зачищенные земли нужно, ибо я как раз земли зачищал без проблем, но вот удержать и защитить от возникновения новых подземелий, что проклевывались едва ли не быстрее, чем прыщи на лице пубертатного подростка, уже никак. Не было у меня войск, все на том континенте пребывали и, судя по потокам опыта, поступающим по нашей связи, не в потолок там плевали. В общем, я готовился к сложной дипломатии, ибо драконовость драконовостью, но тут меня никто не знает и авторитета у меня нет, а как показали беседы с Фиатероном, драконья гордость. Ведь именно драконы должны представлять самую солидную силу в войске, это та еще штука. Чего уж там, он на ней хрен знает сколько времени в бездне протянул и вопреки демоническому контролю самоубийца умудрился. А я ведь не принадлежу ни к одному местному роду 100%. И как в такой ситуации поступить и наладить общение я не знал, и спросить сейчас ни у кого. Драконий консультант, могущий быть и крутым авторитетом, занят на другом конце мира. Но вернемся к нашей ситуации. Отчего я задался вышеозначенным вопросом? Все просто. С учетом моей деятельности и направления, встреча с местными драконами произошла довольно быстро. Вот лечу я, устраиваю очередной экстерминатус, никого не трогаю, как вдруг в моих чувствах проявляются три довольно мощных источника маны с отчетливым стихиальным привкусом, что направляются ко мне. Минута, и я вижу три силуэта. Величественные крылатые ящеры, чья чешуя отливает знакомым багрянцем, глубокой насыщенной чернотой и бирюзой морских волн. Красный, черный и синий. И каждый из них был в 4,5, если не все 6 раз меня меньше и слабее, причем в еще большем масштабе. Но вот они подлетели ближе и, ао, уставились на меня со смесью охреневания и трепета. Первым пришел в себя черный. «Приветствуем великого», — рыкнул он, и поклонился, прямо в воздухе. А еще его голос звучал довольно молодо. И да, я был уверен, что все они, парни. Древний пробудился, продолжая источать священный трепет, вторил красный. «Великий предок, для меня честь встретить тебя». Ага, он тоже поклонился. Кстати, некоторую, как бы это выразить, связь, но не как с моими призраками, я с этим драконом ощущал. Подозреваю, Феатерон испытывал нечто подобное, когда говорил, что чует родича. С моей стороны такая чуйка забивалась нашей духовной связью. Но вот сейчас да, наследие древнего красного сварливого летучего чумодана однозначно есть. Синий ничего не ответил, но тоже склонил голову, продолжая охреневать. «Приветствую вас, родичи», — начал я, «но хочу сразу поправить и не допустить недопонимания. Я не ваш предок. Я пришел из иного мира, и из вашего рода знаю лишь Феатерона, что погиб еще до первого вторжения демонов и покоился в эльфийском городе Транвион, известном как Долина Сна. Ссылаюсь на авторитета. Надеюсь, они его еще помнят. Я из иного мира, это герой драконов». Синий, будучи самым молодым, продолжал охреневать. Но мысль он донес, да, Феатерона, изумленно вздохнул красный, Феатерона старого, мастера огненной гиены, но ведь его усыпальница была осквернена и ушла на дно при расколе, а судя по мордам двух других, моего сварливого крокодила тут помнили только красные, да, этот сварливый старик попал в переплет, но сейчас он снова в мире живых и истребляет отродье бездны на другом континенте, но... Полагаю, сейчас не время и не место для историй. В этих местах тоже более чем достаточно демонов. И я бы хотел поговорить с лидерами тех, кто сопротивляется их вторжению. У меня есть ряд предложений. И да, пусть это получилось сумбурно, но позвольте представиться. Вайтлиан, спектральный дракон. Приветствуем вас, великий. Вновь дружно склонились драконы. И да, все это происходило в воздухе. Может, и вы назоветесь? Видимо, легкая нотка неудовольствия в мой рык просочилась, поскольку молодежь, а им было, как я ощущал, всего-то лет по 700-800, резко засуетилась и принялась представляться. Так, красного звали Фалдрак, синего – Ксавикрик, а черного – Сердраган. Рады приветствовать почтенного, вновь поклонились ящеры. Эй, а как же драконья гордость, мне оставалось только вздыхать. Хорошо, согласятся ли драконы выслушать меня? Конечно, они что, на досуге тренируются в хоровом выступлении? Настолько синхронно и слаженно это прозвучало. Тогда видите, я окинул вытянувшихся едва ли не в стойке смирно, и продолжающих парить в воздухе, чертовы плагиаторы пухуни, драконов мрачным взглядом. Такое почтение, конечно, решало множество вопросов, но что-то мне подсказывало, что порождало оно проблем куда как больше, чем решало вопросов. Полет длился недолго, в отличие от сбора союзников. Но это было логично, театр боевых действий раскинулся на тысячи и тысячи километров, такой штуки, как центральный штаб, у народа толком не было, в лучшем случае это можно было назвать координационным центром, где можно было немного отдохнуть, получить подкрепление или самому выдвинуться на помощь соратникам. Потому моим сопровождающим нужно было известить всех необходимых товарищей, получить от них представителя, доставить до места. В общем, это было время. Правда, за это время я успел немного поговорить с дальним родичем и выяснить обстановку в общем и целом. Ничего кардинально нового молодой красный мне не сказал, так, только уточнил детали по составу войска Альянса. Оно, кстати, впечатляло. Да, королевство и княжество этого материка были поменьше и послабее, чем на востоке, эту землю можно было, в принципе, назвать одним большим фронтиром. И, Как и положено на фронтире, недостаток крутой техники компенсировался силой и характером обитателей. Тех же адамантитовых тут был почти десяток, около сотни мифриловых и еще больше золотых, ну или аналоги этих рангов. Вот только это были вообще все доступные силы, собранные, даже скорее выжатые со всего континента и спешно стянутые в единый кулак, еще когда порталы работали, а кто и своим ходом долетел. А еще были драконы, целых 57, ага, тоже со всего континента. И это были вообще все драконы мира. В мирное время они делились на 7 стай, у которых были порой и претензии друг к другу, да и вместе они никогда не собирались, предпочитая вести очень обособленную жизнь. Но сейчас все конфликты были отложены, и целая раса вновь собралась вместе. Я смотрел на прибывающих крылатых ящеров. Золотые, серебряные, зеленые, черные, красные, синие, белые и самый крупный из них, золотой дракон, был в 2 раза меня меньше, и в 10 раз слабее, и, навскидку, вряд ли разменял и 1500 лет, то есть еще даже не вошел в возраст. Почти дети, понял я, пусть уже много пожившие, много повидавшие и набравшиеся опыта и мудрости, но юнцы. Самое паскудное, что я прекрасно понимал, почему так, это не первая атака демонов на этот мир, и, пока герои не войдут в силу, кто-то демонов должен держать, и на роль этого кого-то драконы подходили как нельзя лучше. Вот только драконы не неуязвимы, они устают, истощаются, и их можно подловить. Плюс массовые убийства демонов полезны для меня, а вот для прочих, не очень. Так что, сдается мне, никого из стариков просто не осталось в живых, с учетом же мощи и срока жизни драконов, у них должна быть или запредельная детская смертность, или очень серьезные проблемы с размножением вообще. Просто для баланса. Приветствуем почтенного, взял слово самый крупный золотой. Я, Рыльегр, глава золотой стаи и лидер стаи на время войны, со мной, дракон повел крылом, указывая на несколько гуманоидов, что присоединились к нам, каждый из которых был весьма колоритен, наши соратники, выбранные в качестве представителей своих народов. А вот это рост, усмехнулся в густую седую бороду дворф. Он был облачен в иссеченные рунами латы, а на поясе у него висела пара широких топоров, также расписанных интересными узорами. Адамантитовые колечки скрепляли бороду в какую-то навороченную прическу. Рад познакомиться. Я, Драгон, боевой мастер рун, Эверли, на драконьем, пусть и с некоторым акцентом, представилась ММ, кширианка полуэльфика. Ее пушистые черные ушки росли из того же места, что и у эльфов, к тому же были немного вытянуты и наклонены, как это свойственно родичам моих близняшек. При этом, судя по хвостику, звериные черты у нее были от пантеры. Ну и, несмотря на силу, более чем соответствующую адамантиту, на вид ей было лет 30, не больше. Я, самурай, продолжила она фразу, и да, на поясе у нее действительно покоилась катана, причем явно не из простой стали, а из сплава с мифрилом. Ладно, почему бы и нет, самурай так самурай, с учетом влияния попаданцев. Этого стоило ожидать, и тут можно удивляться только тому, что раньше с чем-то подобным не сталкивался. Амберлиан, стихийный стрелок, это был классический светлый эльф, сухощавый, светловолосый и с чертами лица, что нравится девочкам. Иридалин, маг, его темный сородич был чуть ниже и шире светлого, в остальном же не сильно отличался от сородичей из Шинлизера. Вайтлиан, в свою очередь, представился я, спектральный дракон, прибывший из иного мира. О, герой-дракон, это шикарно, обрадовался дворф, и сразу перешел на общий язык. Теперь наши шансы издохнем через полгода повышаются, да возможно, выживем. В таком случае обещаю, что поставлю столько пива, что напьется даже дракон. Правда, меня окинули еще раз взглядом, потребуется охренеть какая здоровенная кружка. Думаю, я могу помочь в этом, принимаю свой гуманоидный вид, к тому же так было несколько проще. Не приходилось смотреть на всех сверху вниз. А что, драконы такое могут? Дворф обвинительно покосился на золотого моего сородича. Могут, но этот навык требует долгого изучения и оттачивания. Далеко не все желают его оттачивать. И что, так можно превращаться в кого угодно? В теории, да, на практике же, даже освоить один облик уже сложно и долго, делать же несколько... Покачал головой Рыльегр. Эх, вздохнул коротышка. И почтенный Вайтлиан выбрал эльфийский. Ну что все находят в этих эльфах? У них же ни еды нормальной, ни развлечений, ни пива. У меня перед глазами всплыл образ несколько другого дворфа, что вот тоже декларировал, что у эльфов нет ни совести, ни чести, ни пива. И, как и в случае с данным дворфом, именно последнее было самым тяжким грехом в глазах подземника. «Зато у нас есть эльфийки», — усмехнулся темный. «К тому же под землей не растет ни солод, ни хмель, так что ваше дворфийское пиво поставляется вам эльфами, что оттачивали рецепты тысячи и тысячи лет», — поддержал его светлый. «Брат, это слишком низко, упоминать такие нюансы», — продолжал темный. «Ты прав, мы должны быть выше этого. Я ведь отомщу», — посулил дворф. «Потом забуду и отомщу еще раз». Ну а потом все трое рассмеялись. «Все ясно, старые боевые товарищи и старые добрые плоские шутки ниже пояса. Но шутки шутками, а дело нужно было делать. И я попробовал осторожно поинтересоваться, как народ смотрит на то, чтобы окапываться по старым городам весим, а зачистку оставить мне. И народ не то что не возразил, но был всеми руками за. Единственный вопрос, последовавший от прямого и простого, как лом, драгана, был лишь а потянешь, не хотелось бы, чтобы прибывшая помощь убилась на ровном месте без прикрытия. Получив заверение, что потяну, подземник успокоился и принялся прикидывать, что как куда в плане укреплений нужно будет отстроить, кого туда сажать и как удерживать. Такие единства и готовность согласиться на хотелки непонятного хрена с горы меня несколько удивили, но Рельегр прояснил и все оказалось до невозможности просто. Все здесь присутствующие и оставшиеся на фронте, это матерые ветераны, которым не нужно никому ничего доказывать и которые прекрасно осознают свои силы и возможности, и их предел. И фраза «наш план был сдохнуть через полгода», что изрек в самом начале Драгон, как раз была не шуткой, а трезвой оценкой возможностей. Именно столько, по расчетам, могли продержаться войска смертных при условии, что скорость появления данжей не возрастет или еще какая жопа не случится. Дальше из порталов уже попрут отряды высших с кардиналами во главе, и тогда только или бежать, или пытаться продать свою жизнь подороже, поскольку бежать-то особо некуда. Даже далеко не каждый дракон на пике своих сил и здоровья может в межконтинентальный перелет, а истощенный долгими битвами, да еще и с какими-нибудь пассажирами. Так что народ без проблем согласился с альтернативным планом, потому как этот план изрекал товарищ, что шибал силой едва ли не мощнее их всех, вместе взятых. В общем, народ согласился перегруппироваться и удерживать позиции, а я опять опустошил свой счет ов, ввергнув дворфа в священный трепет тем фактом, что дракон выдает сокровища из своих запасов, и спрашивает, что нам еще нужно. Воистину, наступили последние дни. В обмен получил более детальные карты зоны боевых действий и указания на самые проблемные данжи, что были обнаружены, но закрыть которые у ребят не хватило уже силы и времени. Не то чтобы я мог такое не почувствовать, но идти по наводке все равно много проще и легче, чем наугад. Так что, наскоро распрощавшись с начавшими спешно сворачиваться смертными, я полетел обламывать рога считающих себя бессмертными. Очередной месяц боев. Насколько боями можно назвать все то же тотальное истребление всего живого и неживого, но демонического. Это было откровенно выматывающе, но не опасно. Да, подземелий здесь целая куча, даже еще два конгломерата с младшими лордами нашлись, но то, что не получалось уничтожить с плевка, планомерно зачищалось мной лично. Те же лорды проблемой не стали, один выглядел как сборище вечно щелкающих и меняющихся пастей, другой был невесомым туманом, что периодически конденсировался в нечто напоминающее женский силуэт. Первого я просто раздавил, приняв титаническую форму и напитав руку светом и тьмой. Второе, в общем, туман я просто накачал светом, отчего демону стало немного грустно, и оно попыталось сконденсироваться, в результате чего познакомилось с абсолютным нулем в исполнении сата, находившегося под бафом воли монарха. Трофеев, за исключением вырванной и разложенной на полезные составляющие сущности, это не принесло, но и бездна с ними. Как бы то ни было, континент от самой тяжелой заразы был зачищен. Разумеется, пока я носился и уничтожал инфернальные легионы, прорывы продолжали открываться, но адамантитовый дворф верхом на драконе решает проблемы с любым данжем до 5-6 ярусов в одну бороду. Главное, чтобы это было не десятое подземелье на этой неделе и к демонам не топало подкрепление, а подобного, при тотальной зачистке, все-таки не происходило, да и населенных мест, подле которых и выскакивали новые подземелья, с начала темных времен стало куда меньше. Так что смертные могли не то чтобы вздохнуть с облегчением и расслабиться, но жить им стало определенно проще. Тем паче, что они уже привыкли драться с полноценными и старшими демонами, зачастую марширующими из врат данжей и настоящими ударными полками, так что переход вновь на неорганизованные и малочисленные толпы низших и младших можно было на полном серьезе счесть за отдых. Я уже не говорю о том, что понятия прорывы продолжали открываться неравно понятию вылезали, как грибы после дождя. Перерыв действительно был, да и росли новые подземелья без свежей крови и пленников заметно медленнее, чем их предшественники. Я же в этом омуте непрерывных убийств и зачисток сам не заметил, как добрал все характеристики до честных 400 родных единиц, после чего ожидаемо получил сообщение от системы об очередном урезании осетра, в смысле расценок на новые свободные очки характеристик. Уровень тоже совершенно незаметно поднялся со 110 года 127 го. Правда, особой пользы именно от его роста в этот раз не было. Да, это сэкономило мне по 17 очков характеристику, но и только, потому как, заранее предупрежденной системой, я прекрасно знал, что максимизировать отдельный параметр не стоит. Это было возможно, но нежелательно, так как усложняло процесс развития и вело к неким потерям строительного вещества, даже несмотря на то, что формально не достигшие 400 очков параметры все еще поднимались по старым расценкам. В общем, как обычно, для идеального результата требовалось дать равномерную нагрузку без перегибов. К тому же в процессе полетов над Миргадором, на секундочку, полноценным материком, ключевым и наиважнейшим параметром для меня стали не сила и магия, а восприятие, просто чтобы замечать врага на большей площади. Описывать все это долго, но на деле, повторюсь, все случилось как-то само собой, и по итогу я лишь постфактум осознал, что незаметно для себя честно вышел на показатели, когда могу обломать рога даже полноценному богу. Имя: Вайтлиан. Раса: спектральный дракон. Класс: повелитель душ. Уровень: 127. Здоровье: 50450-50400-12. Мана: 51390-51390-12+150. Сила: 420+20. Ловкость: 420+20. Живучесть: 420+20. Восприятие: 420+20. Магия: 427+20. Снижение получаемого урона: 95%. Доступных очков характеристик: 0. Ячеек для сотворения слуг: 3370-3426. Странное чувство это было, особенно когда новые свободные очки характеристик все-таки начали накапливаться, а я начал их вкладывать. Все время приходили мысли, что теперь я могу отшлепать за плохое поведение не только Эдиль-Адиль, но как бы и не саму Шадар. Месяц воздержания давал о себе знать, полагаю. Однако мне нужно было идти дальше, к центральному подземелью, вернее, уже не подземелью, а самому крупному конгломерату, в центре которого возвышалась натуральная башня. Оно не выглядело Барад-дуром из ставшего уже легендарным фильма про некоего хоббита, но уровень зловещести, что изливался из увитого алым кристаллом черного камня стен, перекрывал все, что я когда-либо встречал ранее. Изброшенные на эту цитадель ледяные кометы от Сата или мои атаки не оставили на конструкции царапины. Впрочем, неудивительно, эта штука была материализованным куском бездны, что, словно крючья абордажных гарпунов, вцепилась в саму ткань реальности этого мира. И избавиться от этих крючьев можно было лишь двумя способами: или вырвать с мясом, с куском самого пространства времени, что минимум расколет еще один континент, или же заставить разжаться, уничтожив сердце этого подземелья. Ну вот и цитадель зла. Опять, демоны бы ее побрали, мрачно протянул ледяной маг, рассматривая пылающий багровым портал входа. Да уж очень хотелось просто развернуться и пойти потискать моих девочек. Как они там? Пусть я и чувствовал, что с ними все в порядке, но все же, а вот чего мне точно не хотелось, так это лезть туда, ибо разило оттуда таким концентратом бездны, что он ощущался сильнее, чем было в самой бездне. Готов? К этому дерьму нельзя быть готовым. Но кто, кроме нас? Никто, кроме нас. Я покосился на японца. Что? Ну не твоих же женщин сюда тащить, и точно не тех мальчишек и девчонок с моей родины, что сейчас с трудом обычного рыцаря положить могут. Да, ты прав, просто ты сейчас повторил девиз МММ, одного нашего рода войск. Хороший девиз, усмехнулся маг, правильный. Ладно, нечего тянуть кота за обстоятельства, я вздохнул. пошли, и, врубив духовное давление в убивающем режиме, шагнул в марево портала. Самый мощный Даншмир одновременно разительно отличался от уже встреченных мной ранее, и в то же время от него ощущалась завершенность, цельность. Называть это можно было как угодно, суть от этого не менялась. Я чувствовал, что оно представляет собой конечную стадию всего того, что я видел раньше, финал работы, что в иных местах была лишь в начале пути. Да, его еще можно было расширить, углубить, усилить, но это будет сродни установке всяких форсированных турбин, подсветки и прочих наворотов на автомобиль, то есть полезно, красиво, кому-то даже нужно, однако кардинально на функционале и предназначении транспортного средства это уже не скажется. Что же касалось внешней атрибутики, то уже первый ярус встретил меня полированным полом из черного камня, украшенного прожилками алого кристалла, складывающегося в демонические сигилы. Помнится, ранее такое я мог встретить только этаже так на шестом. Контингент охраны тоже соответствовал этому уровню, никаких саблекогтей, не говоря уже о кентаврах, импах, бесах или и вовсе крылобах. Только полноценные козлоголовые пикинеры и колдуны, разбавляемые тушами очередных осадных орудий инфернального происхождения. От моего убивающего присутствия это их не спасло, но все же тот факт, что рядовым мясом тут числятся элитные бойцы, способные и отряд золотых авантюристов уработать, да и группу мифриловых заставить попотеть, говорило о многом. И тем не менее путь дальше был открыт, и мы с Сато поспешили по нему пройти к спуску на следующий этаж. Спуск найти удалось относительно быстро, всего-то полчаса бега на очень и очень приличной скорости по первому этажу, проламывая собой ловушки, разрушая контрольные алтари и развеивая магические аномалии. Размеры данжа были циклопическими не только вверх, те же Горсгеры до потолка не достали бы и в прыжке, что уже являлось для нас привычным моментом, но и вширь. Фактически, тут был уже если не полноценный демонический город, то район этого самого города точно, и занимал он соответствующее пространство. Про инфраструктуру и упоминать не стоит, с нею выродков бездны тоже все было хорошо. Второй ярус был прихожей в бездну. Это не был какой-то провал или хитро замаскированная ловушка, которую мы проморгали, нет, все обстояло много хуже. Данж притягивал ад, медленно, со скрипом, но тянул, и я знал, что когда вот это вот доползет до выхода наружу, начнется настоящий Армагеддон. Законы физики в этом пространстве уже не имели такой власти, как в нормальном мире, но ориентироваться и передвигаться удавалось вполне неплохо, как и убивать уже полноценных рыцарей, гуляющих по искривленным коридорам из черного мрамора с кровавыми прожилками. Третий этаж, вновь нормальный мир, пусть и отравленный присутствием бездны так, что больше напоминал пресловутый собор из последних уровней конгломерата подземелий. Мощь, величественность, ощущаемое даже мной давление. Возможно, я мог бы назвать эту обстановку даже красивой, если бы не ощущение чуждости и даже не мразотности, а кардинальной неправильности, исходящей отовсюду. Блуждающие магические аномалии, хищный туман, являющийся частью этажа и пытающийся даже сквозь все щиты и ауры вытянуть из тебя силы, неважно, магические, физические или духовные, все это и многое другое просто кричало, что оно не может, не должно, не имеет права существовать. Оно калечило ткань мира просто одним фактом своего присутствия в нем, а еще ненавидело меня. Это подземелье было живым в куда большей степени, нежели предыдущие, все еще ограниченным условиями игры, все еще не способным сомкнуть своды и раздавить вторженцев миллионами тонн горной породы, но уже почти разумным, почти самостоятельным. Оно давило своей энергией, давило ненавистью и жаждой убить, столь яркими и сильными, что они становились почти материальны. Я, не имеющий никаких способностей к эмпатии за рамками связи со своими призрачными солдатами, по которой ощущал души напрямую, буквально осязал этот злой взгляд всей поверхностью кожи, притом угадывая даже изменения мыслей и отношения. Вначале ненависть была слабее, а желание убить – второстепенным, а весь передний план занимала жажда пожрать, как у бешеного животного, что увидела добычу. Однако после, когда добыча стала делать больно, ломать алтари и ритуальные узоры, проламывать стены и жечь энергию подземелья собственной магией, тогда голод отступил, и на передний план вышли уже бескомпромиссные вражда и ненависть, сколь душные и жгучие, столь же и бессильные что-то изменить. Так мы и спускались все глубже и глубже, по пути истребляя все, что только возможно. Четвертый этаж с бестелесными призраками, состоящими из энергии бездны чуть меньше, чем полностью. Пятый с уже привычными летунами всех форм, размеров и сил. С шестого пошли знакомые парящие острова и населяющие их рыцари бездны и кардиналы. С седьмого по девятый этажи этих кардиналов становилось все больше, а бездна, окружавшая нас, становилась все глубже и насыщеннее. Кристалл, что подарила мне Шадар, словно потускнел и помутнел. Очевидно, что до богини из этого места было очень далеко. Я же шел дальше. Рядом шествовал как никогда мрачный Сата, промораживающий все, что можно и нельзя. И, очевидно, даже думающий уже исключительно матом. Хуже всего были новые противники, ранее нам не встречавшиеся нигде. Нет, они не были сильны, просто оскверненные элементали. По сути, воплощенная стихия, часть мира, слишком наглядно показывали, насколько далеко зашел процесс. Наградой за убийство зараженных природных духов стали ядра, что система спустя мгновение порекомендовала конвертировать в руны, открывающие доступ к разного рода стихийной магии. По сути, аналогу того, что мы вытащили из трупа Сата. В общем и целом, приятно, дает дополнительное усиление эффектов и облегчает сотворение чар соответствующей направленности, но здесь и сейчас несло мало пользы. Что-то изменять в привычной манере боя, допиливать и адаптировать, когда уже прорываешься к ласт-боссу, не лучшая идея. Так что, хоть и получив новые способности, я оставил их применение на благословенное когда-нибудь после всего этого. На десятом этаже мы вновь вышли в почти нормальный мир, если не считать того факта, что стены, пол и купол очередного собора теперь были сложены не из камня, пусть и три раза инфернального. Та странная и отвратительная мелодия, что я слышал, подбираясь к младшим лордам, звучала в них в полный голос. Вернее, она как раз рождалась в этих стенах, что застыли немым криком. Криком, исторгаемым тысячами душ, что были не просто вмурованы в кладку, но сами растворились в ней, став основой камней, строительным раствором и облицовочным материалом одновременно. Здесь нас уже ждали, очередной младший лорд и его свита. Тьма, у меня не было ни сил, ни желания что-либо говорить или вступать в бой, потому я просто накрыл всю площадь своей силой, пропущенной через дополнительные фокусировщики, просто испаряя, уничтожая инфернальные сущности. Да, это был младший лорд со свитой, но я, владыка, и потому эта погонь, без прямой поддержки своего хозяина, может лишь путаться у меня под ногами. Также пролетели 11 и 12 ярусы. И вот, взяв за весь спуск целых три уровня, мы достигли конца. 13 этаж был полностью стабилен, обыден и прост. Никаких аномалий, никакой бездны. Самый что ни на есть обыденный кусок этого мира, в котором спокойно стоял лорд бездны. Еще не великий владыка, как Дзатарат, не король демонов, но полноценный лорд, равновеликий мне. Десятиметровая тварь, облаченная в хитиново-металлическую раковину доспех, массивные передние лапы имели по 5 пальцев, увенчанных когтями, более напоминающими копья. Вторая пара рук заканчивалась клешнями, подозрительно похожими на гидравлические ножницы по резке металла. Морда, как и у всех прочих демонов, отличалась красотой и благообразностью, то есть была как у плода греха крокодила-мутанта с сифилитичным полуразложившимся шакалом. В довершение картины, за спиной у твари вились длинные и гибкие щупальца, сплетающиеся в подобие крыльев. Мы посмотрели друг на друга. Лишь миг, мимолетный и незначительный, рывок. Тварь разрывает пространство и, создается ощущение, само время. Я чувствую ее намерение раздавить, расплющить меня, выжать душу из размолотого фарш мяса, а потом, запереть в своем домене, потягивая мучения, смакуя их, закусывая моей же раскуроченной плотью. Это намерение, жажда. Концепция бьет по мне не хуже удара молота, но я сильнее, уже сильнее. Духовный удар твари разбивается о мою магическую устойчивость, давно уже превзошедшую физическую прочность и регенерацию, несмотря на формально равные характеристики, а ее рывок на меня обрывается, когда насыщенный гневом и ненавистью уничтоженного бездной мира меч входит в лоб владыки демонов, с визгом и скрежетом проминая, а потом и разрубая несокрушимую броню, скованную из тысяч замученных душ, пронзая плоть и начиная курочить сущность. И моя сила идет за клинком, вгрызаясь в тварь, разрывая ее связи с ее же владениями и изучая новые, более совершенные концепции и понятия, что ранее мне были недоступны. ГРЖС рвет воздух пронзительный даже не рык, а скрежет из пасти твари, что в попытке выжить стремительно раздувается в размерах, Но, я тоже перетекаю в свою титаническую форму. Мой плащ распахивается драконьими крыльями, лицо покрывает чешуя, пальцы венчаются когтями, но это именно форма титан, а не дракон, потому доспехи остаются, лишь принимая призрачный вид, и меч растет вместе со мной, не оставляя демону и шанса. Конечности твари, от когтистых лап до клешней и щупалец, в исступлении бьются духовные латы, покрытые пленкой золотого света от магии усиления, но все бесполезно, лорд бездны был слабее. У него была специализация, был перекос в параметрах, если говорить мерками системы. Я чувствовал, видел, что его максимизированный стат – это живучесть, а второй после него – сила, но даже в этом максимизированном параметре я был ему равен, на голову превосходя в грубой физической мощи и на порядок, в магии. Искаженный, живущий вечным голодом и жестокостью, он был примитивной машиной смерти, сделавшей когда-то ставку на бешеную регенерацию. Он не мог, принципиально не имел возможности развиваться равномерно и гармонично, сбалансированная и синергичная структура бытия была недоступна изначально искалеченной сущности демона. Это не делало его менее опасным, он был истинной угрозой для любого равновеликого противника, и даже большинство богов не могли бы убить его быстро и с гарантией, вот только я не был большинством. Мой аспект власти был создан, чтобы уничтожать таких тварей, и не имело значения, что сейчас его питали все подземелье и бездна, рвущиеся в мир с той стороны, его регенерация и сама структура тела, направленная на быстрейшее заживление ран, ничего не значили, ведь моя сила рвала саму его душу, ту область, которую он никак не мог защитить. Виск-вопль, что свел бы с ума любого смертного и серьезно искалечил бы даже героя, стал финальным аккордом молниеносной битвы. Струна оборвалась, душа демона осыпалась тленом, подземелье погибло. К тому же я почувствовал, как процесс, что начался во мне во время выпивания сущности так и не назвавшегося владыки, а интересоваться его именем, исследуя эту самую сущность, я не намеревался, плавно завершился, укрепляя и улучшая уже мое собственное естество. И, разумеется, это не могла не отобразить система. Внимание! Вы убили полноценного лорда бездны. Получен опыт. Ваш уровень повышен. Ваш уровень повышен. Ваш уровень повышен. Ваш уровень повышен. Внимание! Вы поглотили цельную сущность лорда бездны, со всей его жизненной, магической и духовной энергиями, а также статусом существования. Способность сущность монарха Ур. 2. Улучшена до сущность монарха Ур. 3. Способность сущность монарха Ур. 3. Увеличивает объем и качество ваших жизненной и магической энергии, а также сопротивление негативным магическим эффектам. Эффект от каждой единицы характеристики живучесть повышен на дополнительные плюс 500% относительно предыдущего состояния, Х17. Эффект от каждой единицы характеристики магия повышен на дополнительные плюс 500% относительно предыдущего состояния, Х17. Совокупность вашей жизненной и магической энергии увеличивает сопротивление любым негативным воздействиям, имеющим мистическую природу. Необходимое количество маны для сотворения и поддержания призрачных солдат, а также формирование для них места в духовном хранилище уменьшено с 15 до 10 единиц. Количество доступных вам ячеек для сотворения призрачных солдат – 3377393. Задание «Зачистка подземелья» выполнено. Награда – плюс 6 свободных очков характеристик. Внимание! У границы мира зафиксирована область притянутой бездны. Природа области – домен убитого вами лорда бездны. Получено задание «Уничтожение домена». Цель – уничтожить источник, являющийся сердцем домена убитого вами лорда бездны. Награда 1. Очки характеристик плюс 20. Награда 2. Полное восстановление. Штраф за провал. Вы будете убиты обитателями бездны. Внимание! Возможно альтернативное задание – захват домена. Цель – подчинить источник, являющийся сердцем домена убитого вами лорда бездны. Награда 1. Все характеристики плюс 50. Награда 2. Количество маны плюс 50 тысяч. Награда 3. Личная армия демонов. Штраф 1. Получение метки бездны. Штраф 2. Искажение сущности. Штраф 3. Привязка к бездне. Внимание! Выполнять альтернативное задание не рекомендуется. Да, тут не требовалось уничтожать сердце подземелья, ведь сам демон и был этим сердцем, вернее, оно билось в его груди. Только так лорд бездны имел шанс пройти в мир и удержаться там, взрастить самого себя из крохи сущности, что неразрывно с ним связано, задушив в борьбе во время становления иных конкурентов, что также делились силой для формирования зародыша осквернения, и лишь вырастив из энергии и плоти самого мира сосуд, способный выдержать всю мощь лорда, данный лорд мог начать притягивать к себе свой домен, окончательно заявляя права на покоренный мир, делая его частью своих владений. Удар, что развоплощает демона, отправляя его домой, отбрасывает и домен, что-то вроде сети, что устремляется вслед за влетевшим в нее камнем. Вот только в этот раз никакого камня не осталось, а это означало, что мне требовалось уничтожить и сеть, пока ей не воспользовался очередной инфернальный умник на манер аэродрома подскока. Плюс я получил сущность монарха Ур 3 и достиг 134 уровня, другими словами, действительно уже мог относительно безопасно сунуться в бездну, отчего раньше система меня отговаривала, а там я мог не только уничтожить вотчину ублюдка и освободить плененные им души, но и продолжить набор собственных войск, ибо что-то мне подсказывало, что еще ничего не закончилось. Слишком все прошло быстро, слишком просто, это напрягало, даже если вывести за скобки проблему Дзатарата и его безумных экспериментов. Как прокатился по залу едва слышный, надтреснутый голос. Пробитая моим клинком голова твари шевельнула челюстью, тщетно пытаясь сфокусировать на мне взгляд поблекших глаз. В ней уже почти не было жизни, а от души остались лишь крупицы того ржавого тлена, на который я ее растер, да и те на глазах растворялись моей силой в питательный бульон, что система направляла на мое развитие. Однако живучесть лорда бездны была воистину запредельна, и его тело, даже лишенное души и всех запасов энергии, продолжало пытаться жить. Как это возможно? Вновь прохрипел демон, все-таки сумев сфокусировать взгляд на мне. Кто ты? Ваша гибель, сухо отозвался я на демоническом языке и исторгнул из полотна клинка поток силы хаоса, перемешанный со светом, испепеляя все, что осталось от моего противника. Его слова невольно заставили вспомнить и реплику того ушлепка из первого зачищенного конгломерата подземелий, который, напротив, что-то во мне увидел и решил, что я им помогу, и это было странно, но нет, над этим я подумаю в другой раз, пока же, пойдем доломаем домен и освободим души. Взмахнув мечом, я открыл провал в бездну и шагнул вперед. Сата молча последовал за мной. Война с демонами продолжалась, но теперь она перешла на их территорию. Глава 19. Посещение бездны разительно отличалось от тех рейдов за душами, что я проводил ранее, пользуясь черным ходом и влезая в ритуалы твари, непосредственно в их камеру с пленниками. Сейчас я, можно сказать, вломился с тараном через главные ворота города, так что никаких иллюзий сожранных миров или личных кошмаров пытаемых. Более всего это напоминало вид за окном из очередного собора, что я прошел в районе 9-10 этажей. Черные низкие небеса, затянутые багровыми тучами, по которым проскакивают алые молнии, воздух или его инфернальный заменитель, пропитанный запахами бойни, серой и еще какой-то неопределимой дряни. Ландшафт был сродни ароматам, выжженные равнины, по которым из ниоткуда в никуда текли кровавые реки, или что-то похожее на кровь, обломки скал, порой парящие в воздухе, провалы. Ну и под стать месту были обитатели, натуральные полчища самых тошнотворно выглядящих тварей, что сейчас ожесточенно вцепились друг другу в глотки и рвали свою бессмертную плоть в лоскуты. Мимолетная мысль какого хрена нашла ответ в ворохе собственных ощущений. Этот кусок бездны лишился своего хозяина, зато в нем осталась масса ценностей от этого самого хозяина. И сейчас демоны, ранее скованные его силой, не смевшие даже думать поперек воли владыки, обрели свободу, а потому принялись устанавливать иерархию и делить наследство в своем стиле. В итоге через некоторое время из какого-нибудь кардинала или опытного рыцаря бездны выделится тот, кто сможет поставить на колени остальных и занять пустующий трон. Разумеется, свежеиспеченный лорд будет и на младшего тянуть с трудом, но, подключившись к источнику энергии бездны, что должен быть центром всего этого, раздуется достаточно быстро. Правда, это в лучшем для домена случае. Еще есть вариант, где однозначного лидера выявить не получится, тогда те, кто посильнее, урвут себе сколько смогут и разбегутся, как крысы с тонущего корабля, и бежать им лучше быстро-быстро, ведь в случае, когда владыка сильно ослабевает или тем более умирает, хотя такое, архиредкое явление, на бесхозное имущество может позариться и кто-то из его прошлой весовой категории. Собственно, в бездне и так идет непрерывная война всех со всеми, а раздел имущества неудачника – это еще один повод вцепиться в своего собрата. Я тряхнул головой, Знания, прописавшиеся во мне усилиями системы, пусть и не доставляли проблем, но сейчас были не тем, о чем хотелось бы размышлять. Я знал, что могу сейчас как следует прессануть по округе, привести к покорности и занять место владыки, просто по праву силы, но я еще не спятил, так что пресс был, но режим остался убивающим. А после, перекинувшись в дракона, я принялся щедро тратить ману, максимально раздувая свои чары, накрывая ими все большую и большую площадь. Пожалуй, со стороны могло показаться, что я поддался общему безумию и просто присоединился ко всеобщей резне. Однако это было не так, даже зачистка полчищ демонов, высших из которых было не так уж и много, элитные части перебирались во вкусный мир сразу же, как у них получалось туда протиснуться, была не главной задачей. Доверившись своим ощущениям, я летел к центру домена, цитадели владыки. Назначений у этого места было множество, но меня интересовали только два, а если по существу, то даже всего одно. Где-то там, в самых защищенных и укрытых от посторонних глаз помещениях логова местного владыки должна была располагаться сокровищница, где хранилось то единственное, что демоны по-настоящему ценили – захваченные души. И мне следовало поторопиться, бесхозность владений сами обитатели этих владений уже почуяли, наружу весть тоже ушла, а значит, очень скоро сюда придут серьезные дяди, и мне нужно освободить всех пленников этого места до того, как тут появятся твари, способные перехватить поток вырвавшихся душ, а потом требуется уничтожить и плацдарм, притянутый к миру, до момента, как им смогут воспользоваться другие владыки. В идеале, конечно, незваных гостей тоже не помешало бы положить, но тут уже нужно смотреть по обстоятельствам. Сунься кто-то уровня недавно упокоенного урода, то да, можно, хотя, чую, в бездне справиться с ним было бы сложнее, но вот если полезет кто-то мощнее или их будет несколько, тут придется отступать, очень спешно отступать. Размышления и выработка плана не помешали мне махать крыльями, а потому вскоре я уже проламывал фасад структуры, отдаленно напоминающий замок, выдолбленный в гигантском несимметричном нагромождении обсидиановых скал. Цитадель владыки строилась в неевклидовом пространстве и с полным наплевательством к законам нормальной физики, включая механику и сопромат, поэтому и описать ее можно было лишь приблизительно. Однако цитаделью она от этого быть не переставала, а потому даже армия далеко не низших демонов, что бесновалась внизу, не могла ворваться на искривленные бастионы, обороняемые много меньшим числом демонов, что еще и друг с другом резались. Даже рыцари бездны не могли быстро преодолеть укрепления, хотя, казалось бы, способны бегать по потолку и стенам, как по чистому полю, я же просто смял врата замка своей грудью, походя прикончив пару кардиналов и десяток рыцарей, обнаружившихся за ней. Скорость моего полета давно превзошла звуковой барьер, отчего пресс духовного давления просто не успевал подействовать на существ впереди меня, но резкая остановка это исправила, и в следующий миг после раскола ворот беснующиеся у них и на бастионах демоны начали массово умирать. Я же поспешил вперед, всем своим существом ощущая направление на скопище истязаемых душ. Источник силы бездны тоже сиял в моем восприятии огромной багровой раны, маяком цвета стухшей венозной крови, что излучал океаны бесхозной, хаотичной силы, но не он был моей целью. Испещренные алыми прожилками стены взрывались крошевом на моем пути, каменные двери вылетали из косяков, высшие демоны, способные противостоять духовному давлению, расплескивались кровавой взвесью, и вот я добрался до нужного мне места. Зал, из конца в конец покрытый алыми и антрацитово-черными кристаллами, иной раз в человеческий рост высотой, хаотичное, бессистемное нагромождение тюрем, в которых безостановочно пытали сотни тысяч, если не миллионы душ, и воздух, насыщенный густым, чистым ароматом здоровой, нетронутой бездной маны, что будто сама просилась влиться в резерв, только сделай вдох, ирэра, драконья лапа одним ударом разносит в пыль половину помещения, вслед за чем я сам рвусь вперед, круша и разбивая кристаллы, чтобы выпустить пленников, и они выходят, высвобождаются, сбрасывают с сознания оковы мучительного морока, но этого все еще мало, вы свободны, идите с миром, открываю обратный портал, позволяя пленникам сбежать из бездны. Да, за границей сияющей арки совсем не факт, что ждет их родной мир, скорее уж наоборот, я почти уверен, что родина многих и многих тут как раз уничтожена. Но, там, на родине моих девочек, был нормальный мир с нормальными богами и нормальной смертью, что сможет подарить им покой и, быть может, шанс на новую жизнь. И это было неизмеримо лучше становления выпитой досуха и искалеченной тенью, перерождающейся в бессмертного, лишенного всего человеческого ублюдка, что сам жаждет терзать и мучить, просто чтобы насытить свою собственную ущербную сущность. И поток душ устремляется в портал, в первую очередь обессиленные, ослабшие, почти сдавшиеся. Но были среди пленников и другие. Я чувствовал их, еще полных сил, воли, ненависти, уже осознающих происходящее, проталкивающих вперед ослабших и отступающих у них с дороги, смыкающихся стеной за их спинами, чтобы дать время и лишний шанс, если вдруг явятся хищники. Те, кто желает отомстить и готов посвятить себя войне с бездной, восстаньте. По-хорошему, мне стоило самому как следует рассмотреть и отфильтровать души, которым я предлагаю такое. Вот только это потребовало бы времени, много времени, его же, я чувствовал, с каждым мгновением становилось все меньше. Уничтожение сокровищницы, вернее, волна деформации и искажения от этого уничтожения прокатилась по всему измерению и округе. И те, кто и так спешил поживиться добычей, рванули со всей доступной им скорости, ведь добыча уходила из их жадных лап. Потому я вновь доверился системе, она знала, что мне нужно и какие у меня требования. Возможно, такой машинный метод отбора лишит меня кого-то сильного, скорее всего, так оно и было, но другого варианта не имелось. Я ощущал желание присоединиться ко мне и испепелить как можно больше выродков бездны от нескольких десятков, если не сотен тысяч душ. Свободного места же у меня хватало всего для 4000, потому мне требовались сильнейшие из возможных, и они ответили. В следующее мгновение гигантских размеров пещера, в которую моим буйством был превращен зал с кристаллами, что, казалось, могла вместить в себя пару городских площадей, резко оказалась не такой уж и большой, и битком набитой призраками. «Приказывай, король!» — проревел могучий черный дракон, размером своим не сильно уступающий Фиатрону. «Веди нас!» — вторил ему белый собрат таких же габаритов. А за их спинами наблюдались другие, от чуть меньше до совсем уж карликовых детей, которым и сотни лет не исполнилось, и по размерам своим они были чуть меньше длинной грузовой газельки. Но все две сотни, чуть меньше, ящеров жаждали вцепиться в глотки своим мучителям. Рядом с ними были эльфы, слегка ошарашенные, сбитые с толку и явно отвыкшие от полноценного бытия, но решимости и жажды уничтожать демонов это у них не отнимало. Впрочем, не обошлось и без некоторых странностей. Пара гидр, что почти не уступали старым драконам размерами, хотя по ощущению мощи заметно отставали, а также, очевидно, не блистали разумом и ощущались мной скорее животными, пусть и колоссальными, а еще, хрю-ю-ю-ю, грозно провозгласила гигантская свинья. Поправочка. Гигантская божественная свинья, вернее, кабан с золотой шерстью. Я не знал, откуда оно появилось, где такое смог достать тот демон, но да, это было не просто животное, а бог, древний, примитивный, как очевидно, и его паства, получившие силу едва ли не случайно, впитав искры творения на заре родного мира, и не слишком-то даже сильный по моим нынешним меркам, но это был бог, и к такому меня жизнь не готовила, даже несмотря на всю тяжесть ситуации и того, что происходит, особенно с учетом всего вышеперечисленного. Я впал в некоторый ступор, разглядывая это чудо. «Я буду звать тебя Пятачок», все еще под впечатлением вымолвил я, чем нарек божественную свинью, и слегка покачнулся. Отток сил на такое действо был значительным. Почтительно поблагодарил меня Свинтус, в противовес мне резко прибавив в силе, из-за чего даже превзошел в грубой мощи Фиатрона. «Ох, проклятие, плевать, пока оно будет истреблять демонов, плевать, убивайте всех, кого встретите». Дал я приказ, который от меня и так ждали, сам разворачиваясь в сторону источника. Призраки, чья мощь была увеличена волей монарха, принялись разносить все, до чего могли добраться. И если у гуманоидов, даже с учетом воинских техник и заклинаний, с этим могли быть проблемы, то драконы, гидры и пятачок разошлись не на шутку. Цитадель развалилась в инфернальный щебень меньше чем за минуту. Я же добрался до источника энергии бездны. Выглядел он как исходящий гноем прыщ на теле скалы. Буквально, алое скальное основание переходило в натуральный живой нарыв, какие бывают на коже в пубертатный период или при сильном сбое в обмене веществ. Причем, когда ты не следишь, и он доходит до финальной стадии, где лопается сам. Вспухший камень, будто живой, наливался внутри гноем и кровью, а из вершины растекалась густая, почти материализовавшаяся багряная энергия. И ее там было много, несоизмеримо больше, чем в любом подземелье, которое я когда-либо видел, не говоря уже об отдельных демонах, даже когда речь о владыке. Весь мой резерв рядом с теми объемами мощи, что крылись в глубине источника, был просто каплей подле пруда. Причем развернутое окошко с системным сообщением в кои-то веки было много менее информативно, чем мои собственные ощущения и уже имеющиеся знания. Внимание! Вы получили доступ к источнику энергии бездны. Подчинив и настроив источник на себя, вы можете обрести огромную силу и власть над обитателями бездны. Однако ваши личности статус существования неизбежно исказятся. Задача системы – помочь вашему развитию, и, с точки зрения скорейшего обретения наибольшей мощи, система признает подчинение источника и становление полноценным владыкой бездны наиболее выгодным вариантом. Однако, с точки зрения достижения в развитии наивысшего совершенства и сохранения потенциала к нему, система просит ни при каких обстоятельствах не подключаться к источнику бездны. Ты говорила, что я могу уничтожить этот источник. Как? Мысленно обращаюсь к системе. И можно ли это сопроводить уничтожением всего пласта бездны вокруг? Ваша душа достигла необходимого уровня развития для уничтожения источника бездны. Для инициации процесса требуется физический контакт с источником. Действуй, не тратя ни секунды. Я шагнул вперед и накрыл лапой этот мерзкий нарыв. Ладонь обожгло болью, будто расположил руку над свечой, негативная мана бездны, как кислота, стала разъедать мою плоть, лишь чуть замедляясь чешуей и магической защитой, но, как и в случае с созданием тренировочных подземелий на основе готовых кристаллов сердца, система не спала и взялась за дело. Свет и тьма вторглись в вихрь чужеродной энергии, будто вирус, потекли по ней вниз и вширь. Через считанные мгновения покрыв скальное основание источника уже знакомыми сияющими ярким золотым светом дорожками, будто на печатной плате, к которым добавились и клубящиеся непроглядной тьмой элементы. Они привычно ветвились, изгибались под прямыми углами, уходили вглубь каменного массива, а негативный жар, что я чувствовал ладонью, угасал. И при этом демоническая мана источника начала втягиваться в земную твердь, причем сразу по всей поверхности пустоши, которые я мог видеть глазами и осязать чутьем.